Незримую нить света очень легко повредить своим неразумием. Она требует особой заботы, охраны и внимания. Много разорванных нитей трепещут в пространстве. Разрыв связи с учителем – трагедия духа. Формула «Я с вами всегда» имеет двустороннее основание. Указуя на постоянство незримого присутствия, одновременно требует, чтобы и ученик был постоянно в духе со своим иерархом. Последнее условие очень трудно, так как в жизни всегда много отвлекающего от наинужнейшего. Есть различные способы удержания сознания на том, что является для человека самым нужным и самым важным. Мир учителя отличен от мира житейских, обычных забот и треволнений. Задача ученика в том, чтобы, будучи в миру, быть не от мира сего, то есть касаться в сознании мира учителя и стремиться в нем удержаться, не порывая связи с землей, с ее жизнью и требованиями долга по отношению к своему народу, семье или близким и окружающим. Нужно равновесие между миром этим и тем. В обычных медиумах легко наблюдать нарушение такого равновесия, и это кончается обычно очень печально. Непроходима пропасть между медиумом и учеником. Пламенность неудержимого устремления необходимо удерживать, но при условии равновесия. Безудержное пылание разрушительно для организма. Древние учения указывали золотой путь. Этот путь и является путем равновесия.